гражданская оборона или чем оборачивают директивы сверху. Профессиональные проколы случались и у бабушки. В очередной раз позвонило районное начальство и объявило директиву провести учения по гражданской обороне и осветить их в прессе. В приказном порядке поместить на первой полосе фото стоящих в противогазах сельчан, которые спасаются от химической атаки. Передовое село должно показать пример другим селам. Статью взяли на контроль. На подготовку дали неделю. Куда поставить сельчан в противогазах, было непонятно. Единственная площадь перед Домом культуры не подходила. Не стоять же в таком виде под памятником Ленину рядом с цветочной клумбой. Бабушка позвонила в райсовет и спросила, где конкретно должны стоять сельчане в случае химатаки. «На поле», — ответил бабушке райсовет. «Кукурузном», — уточнила бабушка. «Зачем?» «Пусть стоят на футбольном», — велел райсовет. Бабушка аккуратно положила трубку и пошла в сельсовет. Проблема заключалась не только в том, что противогаз в селе имелся всего один. У военрука школы, который тот хранил как зеницу ока и показывал издалека. Но и в том, что в селе не было футбольного поля. «Что делать?» — бабушка пришла в сельский совет в панике. Она еще могла попытаться добыть за неделю противогазы. Но как сделать за неделю футбольное поле? И где это поле поместить? «На стадионе. Больше негде», — сказал председатель сельсовета Алан. Сельский стадион представлял собой поле со всполохами крапивы, лопухами, в человеческий рост, беговой дорожкой, посреди которой зияла яма, невесть откуда появившаяся. На стадионе молодые парни обкатывали мотоциклы, так что поле представляло собой полосу препятствий. Там же обычно проходили учения по метанию деревянной гранаты и прыжки в длину. Угол стадиона занимала куча песка. Ну, раньше она была кучей, а сейчас — кучкой. Если кто-то из соседей делал ремонт, то на стадион сваливали песок, откуда его перевозили на тачках по мере необходимости. Все лучше, чем двор дома заваливать. Срочно по тревоге на стадион созвали всех работоспособных жителей села. Разгребать, выпалывать, выравнивать, заделывать. Бабушка села в редакционный УАЗик и поехала по населенным пунктам доставать противогазы. К назначенному дню поле было прополото и вспахано. На стадионе собраны сельчане из числа молодых и крепких, поскольку бабушка не была уверена в качестве позаимствованных противогазов в числе 10 штук. Парней выстроили, заставили надеть противогазы. Алик принялся щелкать камерой. Бабушка отправила снимки на утверждение в райсовете. Райсовет немедленно перезвонил и принялся орать и брызгать слюной. «Неубедительно стоят люди. Слишком расслаблено. Один и вовсе курит. Переснять срочно». Но главное замечание относилось не к курильщику, который сдвинул противогаз на затылок. Бабушка с Аликом смотрели на снимки и не могли понять, как они оба такое пропустили. А к тому, что поле коричневое. «А какого цвета должно быть поле?» — аккуратно уточнила бабушка. «Как какого?» — заорал райсовет. «Зеленого, конечно! Вы что, футбол никогда не видели? Срочно все переделать, и участников должно быть больше. Неделю на подготовку». Бабушка знала, как написать репортаж. Передовицу, сделать большой материал. Но не знала, как озеленить поле в течение недели. И не знала, откуда достать еще противогазов. То, что в соседних селах запас был исчерпан, она знала точно. Военруки ей чуть ли не именные отдавали. «Какая разница, какое поле? Фотографии ведь черно-белые», — прошептал Алик. Бабушка ухватилась за эту мысль и перезвонила в райсовет. «Может, пусть поле останется коричневым, а противогазов станет больше?» «Кого вы пытаетесь обмануть?» — строго спросили в райсовете. «Читателей? Они должны верить, что поле зеленое, даже если фотографии черно-белые. Она должна светиться зеленым. Вы — село, передовик производства. И не хотите подтвердить свою репутацию? Не хотите подать пример?» Бабушка хотела, но не знала, как. Ладно, еще противогазы. Но трава не вырастет за неделю. Главный редактор пошла к Варжетхан в надежде найти средства для ускоренного роста травы. Знахарка затянулась привезенной в подарок из города явой, так делала всегда, когда ей нужно было подумать, и выдала совет. «Покоси крапиву у себя на участке, и пусть ребята заодно покосят траву вдоль железной дороги». «Зачем?» — не поняла бабушка. «Кому трава и крапива мешают? Скажи, что мне делать?» «Я и говорю. Тебе нужно зеленое поле или нет?» «Нужно. Так вот, скошенную траву разбросай по полю. Оно будет зеленым. Видно будет, что трава не растет, а лежит. Пусть Алекс снимет так, чтобы она росла». Поскольку других вариантов не нашлось, бабушка пошла в сельсовет и объявила о новом плане. Председатель сельсовета Алан идею воспринял с энтузиазмом. Траву потом можно будет отдать совхозу на корм. Траву покосили, разбросали по полю. Укладкой руководил фотограф Алик. Где бросать побольше, где поменьше. Некоторые кусты крапивы врывали в землю, имитируя футбольный газон. Снова выстроили молодых парней, велели не курить, не болтать, стоять так, будто сейчас начнется химическая атака. То есть изобразить телом страх и напряжение. Алекс снял со всех возможных ракурсов. Съемку отсматривали вместе с Аланом. Наконец, отправили самый лучший кадр, которому вроде как нельзя было придраться, в райсовет. Райсовет тут же перезвонил и снова кричал в трубку. «У вас что, из всего села всего 10 человек выживут? Остальные умрут?» «Противогазов больше нет. Нигде», — сказала бабушка, промолчав, что у одного противогаза была оторвана трубка, у другого выбито стекло, в третьем можно было сразу задохнуться, а четвертый и пятый наспех сшиты из куска брезента и водопроводных труб. «Причем тут противогазы?» — завопил горсовет. «Остальные люди где? Где старики и дети? Они должны первыми спасаться. Учения должны быть массовыми. Вы слышите? Массовыми. И лица должны быть живыми. Где у вас живые лица? И где военком? Кто командует учениями?» Бабушка не стала сообщать райсовету, что военком присутствовать на учениях никак не мог. Уехал в город на свадьбу племянницы по мужу старшей дочки двоюродной сестры жены. Если бы ему пришлось выбирать учение или жену, то он выбрал бы жену, которая не собиралась пропускать эту свадьбу даже под угрозой атомного взрыва. «А что должны делать остальные люди, которые без противогазов?» — уточнила бабушка. «Как что? Это же гражданская оборона, учение. Вот и пусть учатся. Неделю на подготовку». Бабушка положила трубку. Как нужно учиться, она не знала. Чего ждет от нее райсовет, не понимала. Как можно снять живые лица в противогазах, тем более? И уже готова была проститься с должностью главного редактора газеты. Алан достал коньяк, чтобы обмыть свой уход с поста главы сельсовета. Только Алику ничего не угрожало. Он все равно не остался бы без работы. Рубил бы кур у Альбины в кафе-ресторане. «Что будем делать?» — спросила бабушка. «Не знаю. Надо быстро решить. Траву жалко, пропадет. А я ее уже обещал совхозу», — ответил Алан. «Алик, что ты предлагаешь по кадру?» «Ну, этих в противогазах оставляем. Детей можно выстроить в колонну по парам. Еще группу положить лицом на землю. Пусть голову прикрывают». «Это же не бомбежка, а химическая атака», — напомнила бабушка. «И райсовет требует лиц». Алик выдал матерную реплику и извинился. Алан выпил залпом коньяк и налил еще. «Ладно, завтра утром, пока трава не пожелтеет, выведем людей на поле. Будем импровизировать. Алик, идея с детьми в колоннах мне нравится. Снимем все варианты. Дети идут строем. Кстати, куда они могут идти? В бомбоубежище?» «Надо уточнить, где спасаются от химических атак, чтобы сделать подпись к фото». «Нет, бомбоубежище не подходит. У нас его нет. Надо придумать, куда вести детей. Следующий кадр. Люди надевают противогазы. Подумай, что еще сделать с людьми. В любом случае, снимаем завтра. Даже если мы потеряем работу, хоть скотина не будет голодная и трава не пропадет. И да, Алан, проследи, чтобы военком был на месте. Алик, сделай его отдельное фото». Наутро был объявлен общий сбор по селу. Пришли все — женщины, старики, дети. Некоторых детей родители нарядили в парадную форму и прицепили белые банты, как делали всегда, когда устраивался общий сельский сбор. Детей выстроили в колонну. Женщин отвели к старикам, чтобы каждая делала вид, что помогает увести пожилого человека. Все были злые, нервные, дети выпадали из колонны. Молодежь уже с ненавистью смотрела на противогазы. Старики норовили присесть на лавочку. Женщины искали тень и обсуждали недостиранное белье, недоваренное варенье и прочие хозяйственные дела. Алик бегал по полю и пытался что-то снять. Алан делал попытки удержать в более или менее стоячем виде военкома, которого доставил водитель Эльбрус часом раньше, вытащив из-за стола. И вдруг раздался шум. Все задрали головы и уставились в небо. Над головами пролетел самолет-кукурузник. Сделал круг и зашел на новый. Кукурузник летел так низко, что дети невольно присели. Женщины кинулись к детям. «Что случилось?» — кричали все. Никто не знал, откуда над полем появился кукурузник и почему не улетает. Зайдя на третий круг, кукурузник выпустил нечто, похожее на облако. Дети закашлялись. Женщины стали хватать детей и стариков и уводить их с поля. Молодые парни нацепили противогазы. Алекс снимал. Военком глотнул из фляжки. Лица испуганных детей, ополоумевших от ужаса женщин, стариков, которые смотрели в небо и никуда не бежали. Они принимали судьбу в любых ее проявлениях, пусть даже в полете кукурузника. Бабушка пыталась призвать всех к спокойствию, что было бесполезно. Она кричала, что это кукурузник и бояться нечего. Ну, залетел не туда, с кем не бывает. Алан с военруком пили коньяк, как в последний раз. Кукурузник зашел еще на один круг и снова выпустил облако. Нет, на поле не началась паника. Дети сами выстроились в колонны и послушно пошли. Женщины под руки выводили стариков. Молодые ребята сорвали с себя противогазы, отдали их детям и бросились помогать женщинам. Бабушка стояла посреди поля. Она была в ужасе. От того, что люди ее не слышали, она кричала, что это кукурузник, что никакой химической атаки нет, но люди, им было страшно. Алик продолжал щелкать затвором. Варжетхан в сопровождении врачей местной больницы оказывала первую помощь. Дети кашляли, матери хватались за сердце. Уже поздно вечером Алик, бабушка, Алан и Варжетхан, которая весь день бегала по селу со своими настойками и помогала в местной больнице, собрались в редакции. Алик выложил на стол фотографии, которые успел проявить и напечатать, чтобы выбрать одну и отправить на согласование в горсовет. Все молчали. Никто не знал, что сказать. Алик все-таки был гениальным фотографом. Он снял все. Страх, ужас, горе, обреченность, героизм, панику, самопожертвование. Бабушка в парадном костюме и в орденах посреди поля. Кричит куда-то в небо. Военком, застывший на месте, как вкопанный. Варжетхан, склонившийся над стариком. Что просил райсовет? Лица? Лиц было много. Все молчали, разглядывая фотографии. Зашла Альбина и принесла еду. Никто с раннего утра ничего не ел. Она смотрела на фото, разложенное на столе, и плакала. Тихо и беззвучно. Как плачут женщины в моменты настоящего горя. Все ждали, что скажет бабушка. «Так, мы ничего отправлять не будем», — наконец произнесла она. «Мы дадим фото на первой полосе, без текста, только фотографию, под заголовком про возможную химическую атаку. И все остальные фото на развороте, без подписей. Алик, выбери на свой вкус». «На свой», — подчеркнула бабушка. «Узнаю, кто там летал, лично убью». Газета вышла с фотографиями, которые не прошли согласований. Номер разошелся по соседним селам. Газету передавали соседям, плакали. Черно-белые фотографии. Лица, изрытое поле. Лица стариков, детей, противогаз с сорванным шлангом. Ужас в глазах парня, которому достался противогаз без стекол. Женщины, которые выводят стариков и детей. Ребенок, которому молодой парень пытается надеть противогаз. Вся газета была посвящена угрозе химической атаки. «Нас всех уволят», — сказал Алан. «Ну и пусть», — ответила бабушка, любуясь номером и складывая газету в отдельную папку, в которую попадали только те номера, которые ей были по-настоящему дороги. «Что делать с Тенгизом?» — спросил Алан. «А что ты с ним сделаешь?» Бабушка выяснила, что в тот день над полем летал Тенгиз, главный пилот кукурузника. И единственный. Надо было опрыскать поле, но Тенгиз накануне гулял на свадьбе брата и очень за брата радовался. Так радовался, что поутру свернул не туда, ошибся направлением. Когда он пролетел над полем, то удивился, откуда столько людей и почему поле стало зеленым. Сделал еще один круг, чтобы рассмотреть поподробнее. Дети, женщины, парни выстроены. Пока разворачивался, случайно нажал на кнопку сброса удобрений. Не специально же. Просто свадьба у брата, так радовался за брата, так хорошо отмечали. Когда он понял, что удобрение уже сбросил, то вернулся на базу. Поле назначения опрыскивать было уже нечем. Свадьба продолжала гулять. Тенгиз снова радовался за брата, который так хорошо женился на такой красивой девушке из такой хорошей семьи. Про удобрение он и не вспоминал. Собирался позже расспросить, что там на поле происходило. Может, праздник какой. Но не до этого было. Тенгиз то тосты произносил, то танцевал. Бабушка нашла его на этой самой свадьбе и чуть не убила. Она вытащила его из-за стола, протащила к колодцу, вылила на него ведро воды и устроила допрос. Потом опять чуть не убила и еще три раза пыталась убить. Тенгиз обещал больше не пить, никогда, опрыскать поля за свой счет, устроить детям экскурсию по кукурузнику и вести в местной школе кружок авиации. Еще бабушка потребовала у Тенгиза пройти по всем домам и объяснить перепуганным жителям, что никакой химической атаки не было, что это он с похмелья распылил не туда удобрение, и извиниться, и быть готовым к тому, что его убьют перепуганные женщины много раз. Тенгиз не хотел ходить по домам. Но бабушка его заставила. Она шла позади и пихала его своим наградным пистолетом в очередные ворота. Тенгиз знал, что бабушка, главный редактор газеты, просто так размахивать наградным пистолетом не станет. Так что покорно шел, извинялся. Из райсовета позвонили через 2 дня. Хотя бабушка сидела в кабинете безвылазно. Она хотела принять удар на себя. «Ну вы зачем же так? Как же это? Вы же...» — сказал райсовет и положил трубку. Алика за тот репортаж наградили премией, съемку признали лучшей, подарили новый фотоаппарат и иностранную пленку, которой он даже прикоснуться не мог от восторга и ужаса. Алану, как председателю сельсовета, выделили комбикорм на целый год. Бабушку наградили почетной грамотой. Местную больницу завалили препаратами. Все расходились молча. Бабушка осталась сидеть в кабинете. «Ну что ты, все же хорошо!» — подошла к ней верная подруга Варжетхан. «Страшно. Мне было по-настоящему страшно. Как на войне!» — ответила бабушка и заплакала.